Ночью отряд персов окружил дом, в котором находился Алкивиад. Персы побоялись ворваться в дом. Они обложили его хворостом и подожгли. Проснувшись от треска пламени, Алкивиад накинул на себя покрывало и несколько плащей, взял меч и проскочил через огонь, сбросил горящие одежды и кинулся на врагов. Они не посмели вступить с ним в бой и разбежались, но потом, окружив Алкивиада, забросали его копьями. Тимандра забрала тело Алкивиада, обернула его в свои одежды и похоронила. Существует и другой рассказ о гибели Алкивиада. Согласно этому рассказу, он соблазнил женщину из какой-то знатной семьи и увез ее с собой во Фригию. А ее братья, чтобы отомстить ему за оскорбление, настигли его, подожгли дом, в котором он скрывался, и убили, когда он выскочил из огня. Женат Алкивиад был на Гиппарете, дочери Гиппоника, самого богатого человека во всей Греции. Афиняне уважали Гиппоника за богатство, знатное происхождение, ум, доброту и благочестивый образ жизни. Алкивиад поспорил с друзьями, что просто ради потехи может подойти к Гиппонику и ударить при людях этого всеми почитаемого человека. Когда он сделал это, слух о его наглой выходке обошел весь город. На следующий день рано утром Алкивиад явился к Гиппонику, рассказал ему о том, почему он ударил его, признал свою вину и сказал, что готов нести любое наказание. Гиппоник простил юношу и не стал требовать наказания за обиду. Познакомившись с Алкивиадом поближе и узнав многие его хорошие качества, Гиппоник стал его покровителем и выдал за него свою дочь с огромным приданым в 10 талантов. Позднее, когда Гиппоник умер, а у Алкивиада родился сын, Алкивиад потребовал у наследника Гиппоника, его сына Каллия, добавку к приданому. По словам Алкивиада, у него был такой уговор с Гиппоником на случай рождения у Алкивиада и Гиппареты детей. Каллий не питал симпатии к Алкивиаду. Он отказался выплачивать ему какие бы то ни было деньги. Боясь, что его деньги могут так или иначе достаться Алкивиаду, Каллий объявил в народном собрании, что в том случае, если у него не будет детей, он завещает все свое добро афинскому народу. Гиппарета была послушной и любящей женой. Но страдая от того, что Алкивиад сожительствовал со многими гетерами, она покинула его дом и ушла к брату. По афинским законам, в случае развода Алкивиад должен был вернуть приданое с процентами. Когда Гиппарета явилась в суд, чтобы подать заявление о разводе, Алкивиад взял ее на руки и унес в свой дом. Гиппарета оставалась с ним до самой своей смерти. Умерла она раньше гибели Алкивиада. Сына Алкивиада Леотихида, рожденного женой спартанского царя Агиса Тимеи, спартанцы не признали своим царем и передали царскую власть брату царя Агисилаю. В древности имя Алкивиад пользовалось огромной популярностью. Особенно восхищало писавших о нем современников то, что он с легкостью и даже удовольствием приспосабливался к тем условиям, в которые попадал. В Афинах Алкивиад стремился стать первым среди сограждан, выступал с пространными речами в народном собрании, щеголял богатством. Оказавшись в Спарте, он вел строгий образ жизни, совершенствуясь в упражнениях и в искусстве владения оружием, и превосходил самих спартанцев в простоте одежды и пищи, во всем был непритязателен, угрюм и молчалив. Побывав у фракийцев, славившихся пьянством, превзошел их и в этом. Оказавшись среди персов, у которых выше всего ценились охотничья удаль и роскошная жизнь, удивлял даже персов привычкой к роскоши и увлечением охотой. Современников Алкивиада поражало, что везде и во всем он становился первым. Бурная жизнь Алкивиада отображена в драме Шекспира «Тимон Афинский».